феврале мы с Кёстером сидели в последний раз в нашей мастерской. Нам пришлось ее продать, и теперь мы ждали распорядителя аукциона, который должен был пустить с молотка все оборудование и такси. Кёстер надеялся устроиться весной гонщиком в небольшой автомобильной фирме. Я по-прежнему играл в кафе «Интернациональ» и пытался подыскать себе еще какое-нибудь дневное занятие, чтобы увеличить свой заработок. Во дворе собралось несколько человек. Пришел аукционист. «Ты выйдешь, Отто?» — спросил я. «Зачем? Все выставлено на показ, а цены он знает». У Кёстера был утомленный вид. Его усталость не бросалась в глаза посторонним людям, но те, кто знал его хорошо, замечали ее сразу по несколько более напряженному и жесткому выражению лица. Вечер за вечером он рыскал в одном и том же районе. Он уже давно знал фамилию парня, застрелившего Готфрида, но не мог его найти, потому что, боясь преследований полиции, убийца переехал на другую квартиру и прятался. Все эти подробности установил Альфонс. Он тоже был начеку. Правда, могло статься, что преступник выехал из города. Он не знал, что Кёстер и Альфонс выслеживают его. Они же рассчитывали, что он вернется, когда почувствует себя в безопасности. «Отто, я выйду и погляжу», — сказал я. «Хорошо, я вышел. Наши станки и остальное оборудование были расставлены в середине двора. Справа у стены стояло такси. Мы его хорошенько помыли. Я смотрел на сиденья и баллоны. Готфрид часто называл эту машину «наша старая дойная корова». Нелегко было расставаться с ней. Кто-то хлопнул меня по плечу. Я быстро обернулся. Передо мной стоял молодой человек ухарского вида в пальто с поясом. Вертя бамбуковую трость, он подмигнул мне. «Привет! А ведь мы знакомы!» Я стал припоминать. «Гвидо Тис из общества Аугека!» «Ну вот видите!» — самодовольно заявил Гвидо. «Мы встретились тогда у этой же рухляди. Правда, с вами был какой-то отвратительный тип. Еще немного, и я бы дал ему по морде». Представив себе, что этот мозгляк осмелился бы замахнуться на Кёстера, я невольно скорчил гримасу. Тис принял ее за улыбку и тоже осклабился, обнажив довольно скверные зубы. «Ладно, забудем. Гвидо не злопамятен. Ведь вы тогда уплатили огромную цену за этого автомобильного дедушку. Хоть что-нибудь выгадали на нем?» «Да», — сказал я, — «машина неплохая». Тис затараторил. «Послушались бы меня, получили бы больше. И я тоже». «Ладно, забудем. Прощено и забыто. Но сегодня мы можем обтяпать дельце. 500 марок и машина наша. Наверняка. Покупать ее больше некому. Договорились?» Я все понял. Он полагал, что мы тогда перепродали машину и не знал, что мастерская принадлежит нам. Напротив, он считал, что мы намерены снова купить это такси. «Она еще сегодня стоит 1500», — сказал я, не говоря уже о патенте на право эксплуатации. «Вот именно», — с жаром подхватил Гвидо. «Поднимем цену до 500. Это сделаю я. Если нам отдадут ее за эти деньги, выплачиваю вам 350 наличными». «Не пойдет», — сказал я. «У меня уже есть покупатель». «Но все же...» Он хотел предложить другой вариант. «Нет, это бесцельно». Я перешел на середину двора. Теперь я знал, что он будет поднимать цену до 1200.